Хорошо. Если терпкую горечь, крепкий старый ликер подсластит, понимающий взгляд успокоит, и зеркальный уют погрустит. При прощании, как водится нежным, задержавшись чуть-чуть визави, я целую тебя без надежды, ты целуешь меня без любви, я целую тебя без надежды, ты целуешь меня без любви. По дороге домой, что не вечер, как не думать о том, не тужить, что порою случайная встреча открывает счастливую жизнь. Или мог тебя видеть все реже, как священный манок, не зови. Но ведь мне нелегко без надежды, и тебе нелегко без любви. Но ведь мне нелегко без надежды, и тебе нелегко без любви. Жизнь такая, пора и привыкнуть. Как полынь она пахнет, и мед, что из сердца сегодня не выгнать. Завтра так незаметно уйдет. Но пока наши гости свежи, несмотря на устроенный вид, я живу на земле без надежды, ты живешь на земле без любви, я живу на земле без надежды, ты живешь на земле без любви. Все же сетовать грех нам с тобою. Это правда, ведь правда, не ложь. Прохожу я по жизни с любовью, ты с надеждой по жизни идешь. Прохожу я по жизни с любовью, ты с надеждой.